Глава третья. Друзья. Пока младшая сестра проверяла звуки из подвала, Алла отправилась на другой конец улицы, где жил Леша. «Тук-тук», — добавила она, постучав в окно его комнаты. Тут же шевельнулась занавеска. Алла успела заметить, что Леша не один. «Так-так», — он улыбнулся, а из-за плеча маячил Макс. «Здрасте», — раскланялся тот. Парень совсем не был лишен театральности, а потому легко сносил шуточки Аллы, которая сейчас улыбалась друзьям. «Какие новости?» «Младшей мерещатся звуки из подвала», — поморщилась девушка. «Нам бы ее проблемы», — воскликнул Леша. «Заходи. Надо организовать тусу. Вот главная задача». «Хэллоуинскую?» — хитро прищурилась Алла. «С демонами», — подхватил Макс. «Вампирами», — добавил Леша и потащил девушку в комнату. «Оборотнями», — продолжал Макс. «В погонах?» — полюбопытствовал папа Леши, с которым они столкнулись в коридоре. Не столкнуться с ним было невозможно в силу его размеров. «Нет, настоящими, па», — отозвался Леша и протиснулся мимо. Остальные хихикнули и оставили папу позади. «Так что? Где? Как? Кто?» — начала расспрашивать Алла, усевшись на Лешину кровать. «Мы не будем проводить его в школе, как я понимаю». «Правильно ты все понимаешь», — улыбнулся Леша. «Потому что у тебя самое пристойное место на этой улице», — добавил Макс. «А мы сделаем все максимально непристойно». «У меня родители никуда не собираются», — запротестовала девушка. «Да и места у меня не очень много». «Тепло же, обещают больше 15 градусов. Запустим людей в дом. Кто жаркий, пусть на улице бесится», — сказал Леша. «Думаю, человек 20 легко. Тыквы с Макса. С меня, сама знаешь что», — он подмигнул. «А с тебя убрать родителей. Неужели им некуда деться?» «Ну, я вряд ли их уговорю». «Нам уже по 15, а уговаривать родителей не можем», — с серьезным лицом проговорил Макс. «Ну и ну! Стыда-ба!» «Хватит!» — слабо улыбнулась Алла. «Я поговорю, попробую». «Вот и славно!» Леша подсел поближе и обнял ее. «Так что твоей сестренке мерещится?» «Да ну!» — она вздрогнула. «Всякое. Звуки из подвала какие-то. Я знаю, что там ничего нет, но все равно жутко. Как представлю, что она фантазирует, так сразу не по себе». «Тогда чего ты тут делаешь?» Леша картинно отстранился, но сделал это настолько натурально, что Алла уже собралась возмутиться. И тут же привлек девушку обратно. «Я же не прогоняю тебя. Вместе пойдем. Утешим, объясним». «Дома родители», — предупредила Алла. «Ну, мы же ничего непристойного не собираемся делать», — воскликнул Леша. А Макс подхватил. «Еще ведь не 31-е», и состроил страшную рожу. «Идем, я отлично лажу с детьми». «Ха! Что?» — усомнилась Алла. «Ты своего старшего до истерики довел». «Будет знать, как не делать копии диплома», — ухмыльнулся Макс. «Особенно после того, как сдал меня родителям». «Да ну!» «Сказал, что он курит», — ответил Леша вместо друга, пока тот раздувал ноздри от злости. «Так мы идем к тебе?» «Ну...» Алла колебалась, но совесть взяла свое. Младшей страшно, а она ушла из дома. «Да, идем».